половине шестого, захватив с собой сонное зеркальце, мы отправляемся в столовую. Там посреди комнаты стоит большой обеденный стол, за которым у каждого из нас постоянное место. Окна здесь с цветными стеклами, чтобы еда была вкуснее. Панклякса завтракает и ужинает отдельно. А во время нашего обеда летает над столом с лейкой в руках и поливает кушанье соусом. Соусы бывают разные, и у всякого свое назначение. Белый укрепляет зубы, голубой улучшает зрение, желтый облегчает дыхание, серый обновляет кровь, а зеленый разгоняет хандру. Матеуш во время еды сидит на цветочном горшке и следит, чтобы мы ничего не оставляли на тарелках. В 6 часов Матеуш берет в клюв маленький серебряный колокольчик и слизывает всех на перекличку. Мы, сломя голову, бежим в кабинет пана Кляксы, где он давно ждет нас, и в знак приветствия целует каждого в лоб. После переклички пан Клякса залезает в большой шкаф и через круглое окошечко принимает от нас зеркальце. Это непростые зеркальца. Ночью они стоят у каждого на тумбочке, и в них отражаются наши сны. А утром пан Клякса проверяет, что нам снилось. Неинтересные и бестолковые сны он выбрасывает на помойку, а хорошие оставляет. Пан Клякса снимает сны с поверхности зеркалец ваткой, смоченной в снотворном квасе, и выжимает в фарфоровое блюдечко. Там они некоторое время сохнут. Потом из образовавшегося белого порошка на специальном станочке пан Клякса штампует таблетки, которые мы принимаем на ночь. Благодаря этому нам снятся все более осмысленные и интересные сны. Самые выдающиеся из них пан Клякса записывает в большой академический сонник. Уроки у нас начинаются рано, в 7 часов утра. И, несмотря на это, ни в одной школе ребята не учатся с таким удовольствием, как в академии пана Клякса. Во-первых, пан Клякса всегда придумывает что-нибудь новое. А во-вторых, на уроках бывает очень весело. «Предупреждаю, мальчики», — сказал нам в первый день занятий пан Клякса. «У меня вам не придется заучивать таблицу умножения или правила грамматики. Я просто открою ваши головы и пролью туда свет. Если вам интересно узнать, какие предметы мы проходим в Академии пана Кляксы, могу рассказать про вчерашний день, потому что для описания всех дней не хватило бы места даже в самой толстой книжке. Вчера первым был урок кляксописания. Пан Клякса нарочно придумал этот предмет, чтобы мы научились пользоваться чернилами. Происходило это так. На большие листы белой бумаги ставилось несколько клякс, потом лист складывался вдвое, чтобы кляксы размазались. Из этих клякс возникали изображения птиц, зверей, людей и даже целая картина. Пан Клякса придумывал к ним стихи, а мы их писали под рисунком. Мне кажется, что пан Клякса сам возник из такой кляксы, потому его так и зовут. Матеуш говорит, что это вполне возможно. К одному из моих рисунков пан Клякса сочинил такой стишок. «Это что, не разберу, муха или кенгуру?» Урок кляксописания нам очень понравился. Мы израсходовали несколько бутылок чернил и рулон бумаги, не говоря уж о том, что сами с ног до головы были в чернилах. А вечером всем пришлось принять душ с малиновым сиропом, потому что ничем другим чернила не отмывались. После кляксописания был урок буквовязания. Вы, наверное, знаете, что буквы состоят из маленьких сплетенных ниточек. Так вот, пан Клякса научил нас распутывать ниточки, связывать в одну длинную нить и наматывать на катушки. Мы уже перемотали немало книг из библиотеки пана Кляксы. Из одной книги получается 7-8 катушек ниток. Пан Клякса вяжет на них узелки. Это его любимое занятие. Он может часами, сидя в кресле или на воздухе, вязать узелки. Однажды я не выдержал и спросил, зачем он это делает. Он удивленно ответил: «Глупенький, разве ты не видишь? Я читаю». Пропуская буквы сквозь пальцы, зрение от этого не портится, а книга прочитана.